Глава 25. Эр-Джей. Не знаю, что произошло. Кажется, я потерял сознание, а очнулся в кабинете тренера Гибсона, пожимая ему руку. А потом каким-то образом оказался у бассейна в синих плавках с Сайлосом и Лоусоном, наперебой дающими мне советы, которые я в состоянии шока даже не могу воспринимать. Теперь воспоминания накатывают на меня волной сожалений. Я отпросился с физры и пошел искать тренера Гибсона в его офисе. Согласился официально пройти отборочные на тренировке. Кажется, я решил разрушить собственную жизнь. «Это была плохая идея», — шепчу я Сайлосу, стоящему рядом со мной на стартовой тумбе. «Ничего сложного», — подбадривает он меня. «Главное, дышать не забывай». «Почти никто не обсирается в воде при первой попытке», — серьезным лицом говорит Лоусон. «Отлично, рад слышать. Виск свистка вонзается в мои барабанные перепонки. Эхо звенит в черепной коробке. Я даже не знаю, как нырять с этой штуки», — шепчу я Сайлосу. «Вся команда стоит за моей спиной, прищурившись и скрестив руки на груди. Хуже всего то, что Картер тоже в команде, а значит, любая моя лажа будет тут же донесена до сведения Пресвятого Дюка. Нагнись, словно собираешься завязывать шнурки. Выпите задницу и схватись за передний край. Представь, что уронил мыло в тюремном душе. Серьезно, чувак, я прожигаю Лоусона взглядом. Из тебя хреновый помощник. Я встаю в указанную позицию. Пусть я и не уверен, как и зачем я здесь оказался, гудение в пальцах мне знакомо. Пугает меня не плавание и даже не перспектива опозориться. Я внезапно понимаю, в чем вся суть. Я ненавижу делать то, в чем не могу быть хорош. Если я не лучше, так смысл пытаться. Может быть, поэтому я и не выхожу из зоны комфорта. Черт подери, мой психолог из позапрошлой школы, наверное, назвал бы это прорывом. Тренер Гибсон снова свистит, и я на чистом инстинкте срываюсь с платформы. Я не знаю правил и деталей спортивного плавания, так что Сайлос сказал мне плюнуть на условности и сконцентрироваться на скорости. Быстрый прыжок с платформы и время на каждом круге – вот что сегодня важно. Так что я прорываюсь сквозь воду изо всех своих сил, хватая ее обеими руками и пинаясь так, словно за мной гонятся. Когда я ударяюсь рукой о стенку и утираю воду с глаз, Сайлос тайком показывает мне два больших пальца. Я выбираюсь из бассейна и беру у Лоусона предложенное полотенце. Выражение лиц у всех нечитабельное, пока тренер, наконец, не кивает на свой секундомер. «Сойдет. Иди выбирай себе шкафчик, Шоу». Часть меня немного разочарована. Если бы я лоханулся и не попал в команду, то смог бы сказать, что не очень-то и хотелось. Но теперь придется прилагать усилия. Ненавижу прилагать усилия, но поворачивать назад уже поздно. Моя тупая задница теперь в спорте, нравится мне это или нет. В раздевалке после тренировки я одеваюсь вместе с Сайлосом и Лоусоном. «Неплохо для новичка», — говорит мне Лоусон. Он кидает взгляд на своего соседа по комнате. «Бро, прикинь, какая будет умора, если он в первый же заплыв попадет в топ штата». «Ага, как же», — отвечаю я с ядовитым сарказмом. «Он так-то почти не шутит». Сайлос садится на скамейку, чтобы натянуть носки. «Ты быстрый». «Осталось только посмотреть, сможешь ли ты показывать такую скорость в правильной форме». «Нафиг форму, будь легендой», — говорит Лоусон, надевая солнцезащитные очки. «Я не придаю особого значения их словам, главным образом потому, что это все временно. Один сезон, и только чтобы отделаться от физры и грёбаного хоккея на траве». Лоусон был прав. Плавание — это одиночная штука. Я против самого себя. Ни правил, ни методички. Да что там, если буду плохо плавать, так может и не придется. Буду дремать на скамье запасных и получать за это оценки. Все просто. Я не против отложить в сторону гордость, если это сделает семестр проще. Кстати, я слышал, кто-то упоминал бритье. Говорю я, вспомнив подколку от Слоан. Это же чисто слухи, правда? Сайлос улыбается. Да нет, это правда. Хватаемся за любое преимущество. «Еще можно воском, если тебе так больше нравится», — услужливо добавляет Лоусон. «Меня всего передергивает. Даже ноги. Все, чего касается вода, Лоусон достает из спортивной сумки одноразовую бритву и бросает на мой рюкзак. Технически яйца можно оставить в покое, но быстро плавает тот, кто быстро соображает, я так всегда говорю. Сайлас пожимает плечами. Девчонкам нравится. Охренительно. Как будто спортивные плавки не были достаточно унизительными сами по себе. На прошлой неделе Лукас упомянул о проблеме с кодом и спросил, не могу ли я ему подсказать, так что после тренировки я направляюсь к компьютерному классу. Прихожу я раньше назначенного времени, поэтому сажусь ждать за дальний компьютер. В классе почти никогда никого нет. Вот и сегодня здесь только пара учеников, скачивают торренты и треплются так громко, что у меня не выходит игнорировать их скучный разговор. Впрочем, когда звучит имя Дюка, во мне просыпается интерес. «Какая ему разница?» — спрашивает тощий рыжий парень. «Без понятия, вроде как кузен Дюка с ним дружит. А что случилось-то?» «Прошлые выходные Лиз такая: «Ой, я плохо себя чувствую, не пойду гулять». А потом оказывается, что Шон видел ее опять с тем придурком из Балларда. Я ей это предъявил, а она не признается, но теперь говорит, мол, я слишком занята в школе, чтобы заводить парня. Может, дело в том, как ужасно он пародирует ее голос. Я даже не знаю эту девушку, но оскорблен от ее имени. «Какое удачное совпадение, Лиз», — ехидно отвечает его друг. «Скажи, вот я и говорю Калибу, мол, я придумаю, как этого парня прищучить». И тут внезапно Дюк сует нос не в свое дело и говорит, что пацана трогать нельзя. Хрень какая. Я не уверен, реагирует ли рыжий на разговор или на фильтр безопасности, который появляется на экране и выгоняет его с торрентного сайта. Дюка и в прошлом году было терпеть невозможно, но теперь он совсем поехал крышей от вседозволенности. Кто-нибудь должен скинуть его с пьедестала. Это вряд ли. Ты видел его на боях? «Можно нанять профессионала?» Мое внимание переключается на вошедшего Лукаса. Он окидывает взглядом комнату, находит меня, проходит по рядам и садится рядом, доставая ноутбук. «Привет, спасибо еще раз за помощь», — говорит он, открывая свой код. «Всю неделю с ним вожусь и, кажется, делаю только хуже». «Да без проблем, я минуту изучаю код и довольно-таки быстро нахожу, где он ошибся». Всего несколькими нажатиями клавиш я вношу нужные изменения и запускаю скрипт, чтобы проверить его работу. Он самоуничижительно смеется. «Ну, конечно же, ты разобрался за 10 секунд. Надо было самому заметить». «Это распространенная ошибка. Не загоняйся. Лукас умный, и к коду у него предрасположенность. У меня просто больше опыта. Иногда нужен свежий взгляд, чтобы заметить. Кстати, видел это?» Он открывает на своем ноутбуке чей-то пост про недавний взлом какого-то имиджборда. Хакеры залили на публичный форум метаданные и 10 лет сообщений, обличив кучу нацистских козлов. Ответственными за взлом блогер назвал группу под названием «Бесконечная мудрость космической черепахи». «Мне кажется, я знаком с одним из них», — говорю я. Обменивались как-то уязвимыми точками на форуме. «Чел, это же охеренно! Ты типа настоящий гуру-хакер!» «Ты еще погромче это крикни, ага!» Лукас давит извиняющуюся улыбку. «Какой был твой лучший взлом? Или хотя бы твой любимый? Мог я тебе слышать?» С сожалением качаю головой. «Я в этом деле не ради славы. Некоторые гоняются за известностью, другие следуют за зовом души. Но я не активист и не хочу прославиться. Это хобби». Полезный навык, как способность понять что-нибудь тяжелое или быстро бегать. Я вот поднимаю код. «Хакеры остаются анонимными не просто так», — говорю я. «И мне это нравится. Не собираюсь бросать вызов ФБР, чтобы они меня отследили, и помирать в тюрьме за бесплатный Netflix». «Эй!» Я поднимаю глаза и обнаруживаю рыжего и его обиженного другана, стоящими возле нас. Десятиклассники, наверное, судя по печальным клочкам щетины на лице и бушующим прыщам. «Чего надо?» – требовательно спрашиваю я. Они отстраняются, но не теряют решительности. «Ты хакер?» – спрашивает недавно брошенный пацан. «Например, если мне надо нарыть компромат на кого-то». Вопрос меня даже не удивляет. Ко мне много раз приходили люди, точащие на кого-то зуб и мечтающие свершить свою месть, узнав слабые места и секреты своих врагов. Очень часто их не радует то, что они узнают. Но платят за это хорошо, а я в этом бизнесе не ради того, чтобы париться, что там будет дальше. «Смотря кто спрашивает», — говорю я, вскинув бровь. «Назови цену. Обожаю тупых богачей. Пришли мне имя и сведения вот сюда. Я беру его телефон и вбиваю временный адрес, который не смогут отследить до меня. На связи». Когда они уходят, Лукас восхищенно смотрит на меня. «Вот так оно и бывает, да?» — восторгается он. «И часто ты так?» «По настроению», — пожимаю я плечами. «Информация — это хороший бизнес». Подобно сексу, наркотикам и власти, знание — это один из древнейших товаров. Конкретно мои навыки делают меня последним шансом для злопамятных и мстительных, но это не мои проблемы. Первое правило информационной экономики — ставь фаервол между собой и драмой. Я тут ради фактов, а не причин. Когда сделка проваливается, виноват всегда человеческий фактор. Чаще всего система работает слаженно. Правда, когда ты постоянно взламываешь замки и заглядываешь за темные углы, есть одно «но». Как бы ты ни был осторожен, иногда за тем углом тебя встречает дуло дробовика. Вечером я сижу в комнате на своей кровати, решая домашку в наушниках. Я не слышу приближающиеся разъяренные шаги или щелчок поворачивающейся ручки. Только когда дверь распахивается и с треском врезается в стену, я поднимаю голову от ноутбука. Секунду я вижу несущегося ко мне Дюка, а потом его кулак встречается с моей челюстью.